Валерий Меладзе и Виагра. Притяжения больше нет. Золотой состав Виагры Брежнева, Грановская, Седокова просуществовал всего-то неполных полтора года, и этого хватило, чтобы остаться в истории русской культуры. Начиная с их первого совместного сингла «Не оставляй меня, любимый», продюсер-композитор Константин Меладзе поворачивает парадоксальный кунштюк. Обезоруживающая сексуальность теперь исключительно внешнее содержание группы. Она видна в клипах, на концертах, фотосессиях, обложках. Сами же песни замедляются и усложняются. Плавные психологические мелодии, тонкий поэтический символизм, вселенская большая любовь. Это как будто неочевидный шаг, но именно эта стратегия обеспечивает Виагре тотальный триумф. Причем далеко не только на постсоветской сцене. Под именем New Virgos группа в те годы успешно гастролировала в Японии и странах Юго-Восточной Азии. «Притяжений больше нет», записанная с Валерием Меладзе и чем-то похожая на лучшие медленные вещи из его репертуара, один из пиков философского периода Виагры. Еще один случится в 2006-м, когда группа подряд выпустит «Обмани, но останься», «ЛМЛ» и «Цветок и нож». Как и многие великие песни, она как будто про все важное сразу. И про любовь, как случайную смерть, и про то, что даже самая роскошная жизнь в конечном счете измеряется одиночеством. Валерий Меладзе, певец. Сначала Виагру я воспринимал как какую-то забаву, Костин эксперимент. Я к тому времени уже чего-то добился, но понимал, что Костя уже слишком долго является автором одного артиста. И чтобы он от меня не устал, ему надо еще что-то поделать. Как оказалось потом, Костя всегда думает о том артисте, для кого он пишет. И мог практически в один и тот же период для каждого написать свойственную ему песню, думая именно о нем и параллельно занимаясь музыкой для кино. Многие песни, которые он написал для других, совершенно прекрасны. Но я никак не мог бы примерить их на себя. У той же Виагры он писал настолько женские песни. У нас были уже, конечно, к тому времени коллективы из девочек, но Виагра среди них, на мой взгляд, стала особняком. Костя знал, как должна выглядеть женщина, чтобы трогать мужчину, как это все должно работать. Девчонки были красивые. А в начале 2000-х в стране был подъем, была куча клубов, очень много было молодых успешных бизнесменов, которые считали обязательным пригласить группу Виагры к себе на праздник. Рынок рос, и Виагра – это было и музыкальное, и очень социальное явление, которое здорово резонировало со временем. У меня к тому времени была песня «Красиво», и я несколько застопорился. Зрители привыкли, ну, есть такой артист, все у него нормально, будем ждать другого. Ну и на фоне Шуры, Витаса и, например, Хай-Фай мы уже не так выигрышно смотрелись. Они ярко вспыхивали и перехватывали внимание аудитории, а мы отходили на второй план, потому что мы уже... Ну, есть и есть, никуда не денемся. Метров еще мы не переросли, но уже и не молодежь. При этом мне нравится материал альбомов «Самба белого мотылька» и «Все так и было». Жаль, что публика оценила по достоинству не все песни с этих пластинок. В общем, когда я застопорился, мы сделали этот ход с дуэтом «Океан и три реки». И это вызвало резонанс, причем со знаком плюс и минус поровну. Мне встречались взрослые женщины, которые могли даже на концерте подойти и сказать: «Как вы, такой известный уже, именитый артист с какими-то пигалисами, поете песню. Вы не подходите вообще друг другу. Они полуголые девчонки, а вы солидный парень». Я как-то это проглотил, но когда вышло «Притяжения больше нет», скажу вам честно, без кома в горле не могу говорить об этой песне. Она безумно красивая. Мы все были в какой-то совершенно сумасшедшей форме. И когда девчонки услышали эту песню, у них лица поменялись. Да мы все. Видите, я говорю, у меня вот волосы дыбом встают. В ней столько гармонии, столько красоты. Может быть, эта песня и не была бы воспринята настолько мощно, если бы не клип на нее. И декорации там прекрасные, и трюки, и телевизор этот. Помню, я пытался разбить окно, но никак не разбивалось. Там каленое было стекло, оно должно было мелко рассыпаться в рапиде. И его нужно было обязательно в этот момент чем-то металлическим сильно ударить. У меня телевизор этот 15 раз отлетал, как бы сильно я его не бросал. В итоге посадили парня внизу, прикрыли его чем-то. Он должен был четко угадать момент, когда влетает телевизор, потому что стекло было одно. И он все-таки разбил его вовремя. Это было безумно красиво, и когда клип вышел, полуголые девчонки превратились в леди, безумно красивых и благородных. Когда я пою эту песню на концерте, у меня сзади идет видеоряд. Я спиной стою и чувствую его. И стоит мне расслабиться и обернуться, у меня просто автоматически слезы выступают. На мой взгляд, это одна из самых-самых наших успешных работ. Мы успели, угадали. Дуэт тогда вообще был событием. Потом их стало много. Людей можно удивить только когда артисты с полярных музыкальных планет встречаются. Должно быть что-то парадоксальное, необычное, несочетаемое. А тогда мы гудели просто от энергии, которую генерировала эта песня. Какая-то в этом всем была мистика, в которую мы сами очень поверили. После этого у меня пошел новый виток популярности. Видите, иногда, чтобы на мужчину обратили внимание, рядом с ним должна оказаться красивая женщина. А лучше три. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году. Надежда Грановская, певица. Честно сказать, для меня группа «Виагра» была всегда в первую очередь работой. Поэтому, находясь внутри, я вообще не задумывалась, золотой состав, не золотой. У нас было много работы. Но я, конечно, помню, что Константин был особенно вдохновлен в этот период. И песня «Притяжения больше нет» – моя самая любимая. Ни одна другая песня в этом коллективе не значит для меня так много, и ничего круче после нее уже не было. Это была единственная песня за все время, в которой я чувствовал себя органично и понимала, что здесь я в драматическом контексте могу развернуться по полной программе. Интервью брала Ольга Уткина в 2020 году. Вера Киперман, Вера Брежнева, певица. Как вы оцениваете вклад группы «Виагра» в поп-культуру? Когда я была беременна первым ребенком, я в черно-белом маленьком телевизоре смотрела клип группы «Виагра», тогда еще дуэта, и мечтала туда попасть. С тех самых пор мне кажется, что это целая эпоха в поп-культуре, и образы, и песни, особенно для девушек моего поколения. В те годы очень популярными были дуэты «Мальчик и девочка», а именно трио – это был просто взрыв. Для меня большая честь, что меня вообще взяли в этот коллектив. Я девочка из провинции, которая попала на кастинг и после него заняла свое место в группе. Как это вышло? Я жила в городе Днепродзержинске, «Виагра» давала там концерт. Я была одной из тысячи зрителей, которые пришли на концерт. Только все сидели, а я практически весь концерт в проходе протанцевала. То есть поведение мое было более активное. Вы пытались обратить на себя внимание? Нет, это же танцевальная музыка, как можно сидеть под эти песни? Но у меня было много энергии, я любила танцевать. Потом они приехали еще раз, только уже в Днепропетровск. А на тот момент у группы была такая фишка, они конкурс двойников устраивали. Вызывали трех девочек из зала, которые выходили и пели попытку номер 5. Так вот, беленькая девушка, которая вышла из зала, говорит: «Я петь не буду, боюсь». Тогда мой приятель подтолкнул меня к сцене, я выбежала и говорю: «Я спою». После концерта мне разрешили зайти в гримерку, познакомиться с девушками. Я поблагодарил их за концерт и возможность самовыражения. И когда Алена Винницкая решила уходить, а продюсеры искали солистку, их администратор вспомнил обо мне, нашел меня через знакомых, предложил: «Слушай, может тебе попробоваться?» Я, конечно, посмеялась. Через неделю он звонит: «Вер, можешь присылать свои фотографии?» Я решила: зачем посылать, если можно самой отвезти. Так я и попала на кастинг, после которого меня взяли в группу. Я просто очень активный человек, очень люблю музыку. Недавно была на концерте «Монатика» и вела себя точно так же. Я не думаю о том, как это выглядит со стороны. Просто кайфую здесь и сейчас. Это со мной делает именно музыка. Изначально «Виагра» полностью соответствовала своему названию. Гиперсексуальная группа, гиперсексуальные песни про любовь и секс. А вот когда вы пришли, Константин начал писать... Более глубокие философские и драматические истории, это правда. При этом образ не изменился, сексуальность никуда не делась. Как вы это сами осмысляли? Вы знаете, во-первых, в то время мне было 20 лет. Для меня было естественно, что молодая девушка, если уж она на сцене, имеет право подчеркивать свою сексуальность. У меня никогда не вызывал внутреннего диссонанса сексуальный образ «Виагры». И когда я хотела в коллектив, то понимала, что я абсолютно для него создана. Я была юной, гормоны бушевали. Для меня все это было прекрасно. Я ходила в коротких юбках, на каблуках. Мне хотелось подчеркнуть свою фигуру, талию, грудь. Для меня это было нормально. Я не была скромницей или пуританкой, которую заставили примерить сексуальный образ. Возможно, поэтому мы так и выстрелили. Мы были самими собой. Нам просто дали возможность быть. Еще и писали песни, от которых мы кайфовали. Мы были в абсолютнейшей эйфории, нас ценили. У нас была абсолютно интеллигентная крутая музыка, которая в сочетании с нашими образами давала настоящий динамит. Была только эйфория, ведь вам, наверное, приходилось пахать. Поверьте, мы кайфовали и жили этим. Можно было позвонить в 3 часа ночи и сказать «через час в аэропорту», и я через час была в аэропорту. Нас перло всех. И трио, и, естественно, Константина. Это была взрывная смесь, которая распространилась на громадную территорию всего мира, на всех русскоязычных людей, которые слушали музыку. Мы столько работали, что у нас не было ощущения, что мы звезды. Сначала нас называли «беленькая», «черненькая», «рыженькая», а меньше чем через год уже знали всех по именам. Я могу сказать, что это было волшебное время. Обалденный институт, который я прошла, прежде чем идти в самостоятельную жизнь. Я настолько была предана группе, настолько была искренней и работоспособной. Знаете, как породистая беговая лошадь, которую надо правильно кормить, ухаживать за ней, задавать направление, и она готова в скачках брать первое место. Силы мне хватило на 5 лет. Просто здоровье в таком темпе рано или поздно дает себе знать. Да и когда начались смены составов, запал уже был не тот. Как вы наблюдали за тем, что потом происходило с группой? Первое время ревностно, конечно. Хотя ушла я сама. Я просто реально устал. Хотелось просто посидеть дома, пожить нормальной человеческой жизнью. У меня уже ребенок в 1 класс пошел. Я хотел позаниматься семьей. Это просто были такие человеческие или даже чисто женские нужды и желания. И я ушла. Предупредила продюсеров за 1/2, что я ухожу. Они, кстати, не верили. А знаете, почему не верили? Просто когда ты предан, горишь за все, и тут говоришь «извините, я ухожу», от кого угодно они могли ожидать, но не от меня. Сейчас я умею восстанавливать свои ресурсы, а тогда не могла. Ну, сейчас я уже, конечно, так не работаю. Я решила тогда для себя, что если я буду сильно жалеть и мне будет сильно плохо, вернусь. Для меня проситься обратно было не унизительным. Продюсеры этого даже, как мне кажется, ждали. После того, как я немного отдохнула, я начала, конечно, скучать, немножко ревновать. Тем более вышла шикарная песня «Поцелуй», я думал, о боже, ее пою не я. Но внезапно на меня начался спрос как на отдельную творческую единицу, я этого не ожидала вообще. Я вообще не собиралась заниматься сольной карьерой. Это реально следствие естественного спроса. Вы помните, как впервые услышали «Притяжения больше нет»? Знаете, это волшебная песня для меня. Я ее услышал у Константина в машине. Был дождь, уже темно. У Константина абсолютно волшебный голос. Если ты слушаешь его демозаписи, ты растворяешься в них полностью. У нас, у его артистов, даже небольшой есть комплекс. Когда ты слушаешь голос Константина, то потом думаешь, я так никогда в жизни не спою. Понятно, что получается в итоге классно и по-своему, но именно так ты не споешь никогда. И то, что он вкладывает в свои демо, это нереально. И вот когда я услышала песню в его исполнении, то заплакала. А со мной такое нечасто случается. Ну и она, конечно, всколыхнула все внутри. Я даже не могла представить, что вообще буду ее петь. Она настолько для меня казалась какой-то волшебной и недосягаемой. А когда мы снимали клип, это, наверное, был единственный клип в моей жизни, когда я совсем не устала. Я считала секунды и боялась дышать от этого вот волшебного ощущения. Буквально в прошлом году я уговорила продюсера разрешить мне исполнять эту песню в своих сольных концертах. И могу сказать, что мои зрители в восторге. Все поют, все плачут. Потому что у всех песня вызывает некоторую ностальгию об определенном времени. И у меня тоже есть ностальгия по той форме, в которой мы все были как артисты. Мы порвали тогда просто всех. Причем до этого был удачный дуэт «Океан и 3 реки». А обычно дуэты не повторяются, но тут Константин создал такой прецедент. Он мог Валерию дать эту песню с кем угодно. Или только Виагре отдать. Но решил так. И это был конкретно продюсерский гениальный ход. Константин мне потом рассказывал, что это ему нужно было, потому что ему уже стало неинтересно. Он Виагре уже столько написал, и Валерий написал, скучно. И когда он нас объединил, для него это был новый всплеск вдохновения, для того, чтобы потом раздельно развивать эти 2 проекта. В итоге это положительно отразилось и на Валерии, и на коллективе Виагре, и на Константине. Если бы у нас в стране выдавали Грэмми, мы бы тогда взяли все номинации. Была бы возможна Виагра в нынешних реалиях? С моей точки зрения, сейчас время бендов, как таковых, прошло. Сейчас время оригинальности. Плюс гиперсексуальность теперь во всем и везде. Ей уже не привлечешь, не заманишь. Любая девушка, которая выставляет в соцсетях фото в купальнике, вполне может чувствовать себя достойной Виагры или какой-то схожей карьеры. Сейчас эти методы уже не работают. В том-то и дело, что для успеха должны сложиться время, место, люди, актуальность и подход. И опять же, это дело мастера, который эту группу создал. Я считаю, что Виагра – абсолютное творение Кости как продюсера. Когда он пишет просто песню, то уже придумывает образ, в котором это надо исполнять и подавать. Это работа под ключ, и это работа одного человека, понимаете? То есть он и дирижер в аранжировке, и он же придумывает образы. Он же приходит к режиссеру и объясняет идею клипа. В клипе притяжения больше нет, есть танец. Вот он подошел ко мне и сказал, что танцевать его буду я. Почему я? Представляете, я там только год, ни в чем не уверен, а он говорит, я сказал, ты будешь танцевать. В итоге это получилось настолько эмоционально и правильно. Зачастую говорят, что продюсерские проекты бездушные. Может быть, где-то это так и есть. Но в данном случае продюсер участвует в этом всей душой. И получается больше, чем просто проект. Да, Костя давно не делал новых проектов. Но посмотрите, как он работал в «Голосе». Именно как продюсер, который взял человека, сделал из него артиста, довел до верхушки. Дважды он выигрывал. Там нет никаких секретов в плане вокальных умений, поющих людей хватает. Это просто шахматы в руках гроссмейстера-продюсера. Представьте, Виагра началась в 2000 году. Сейчас 2020. Вы понимаете, сколько он за 20 лет всего сделал и написал? Я не могу посчитать, например, количество песен, которые он написал для всех нас. Когда меня просят выступить и спеть 4-5 песен, я не могу выбрать 4-5. У меня намного больше крутых песен. И 18 из этих 20 лет я наблюдал и участвовал. И могу сказать, что и сейчас моя карьера – это работа Константина. Конечно, сейчас я принимаю куда более активное участие. Костя помогает музыкально. Но все остальное, весь менеджмент – это все делаю я. И у нас с ним очень крутой дуэт. Я не могу даже представить, с кем бы я хотел работать столько лет. У нас велосипед-тандем, на который мы садимся и долго-долго едем. Единственный минус – мы даже дома все время говорим о работе. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.